Анатолий Казьмин «Целую Кощей». Вторая книга из цикла «Канцелярия Кощея». Читает Валерий Толоконцев. Эта история, довольно запутанная и закончившаяся для Кощея весьма неприятно, начала с утренней истерики беса Аристофана, устроенной в моей спаленке. Но об этом чуть позже. А пока, для полноты картины, позвольте мне вернуться на пару дней назад. Ну, заодно и представиться. Захаров Федор Васильевич, статс-секретарь великого и ужасного царя Кощея. Если совсем уж официально, то структурное подразделение, которое я возглавляю, называется собственное его императорского величества Кощея канцелярия. А у меня, кроме скромного чина статс-секретаря, есть еще и военный генерал-поручик. Но это только для парадов и встреч с официальными лицами, типа американского президента или главы Евросоюза. Шучу. Нет, тут в сказочной Руси ни Америки, ни Евросоюза, и слава всем богам. А вот чин генеральский у меня все равно есть. За что слава уже царю нашему, Кощею. Хотя, честно, чин этот генеральский мне и даром не нужен. Мне его Кощей и навязал перед поездкой к Шамаханам во время того дела в Лукошкин, когда мы Визельвулу пинков навешали. Итак, пару дней назад, возвращаясь от нашего шеф-повара Ивана Павловича, я на входе в свою канцелярию столкнулся с миловидной чернявой девушкой. Она как раз выходила от нас и поклонилась по дворцовому этикету. «Здравствуй, на многие лета, батюшка-секретарь». «И здрасте, могу я чем-нибудь помочь?» «Мне уже помогли», — улыбнулась она, и еще раз поклонившись, быстро зашагала по коридору к выходу. Я заинтересованно проводил ее взглядом. Стройная, черная коса до пояса, фигурка тоненькая, а внизу эдак покачивается все на ходу. Хотя я почесал нос, было бы там чему покачиваться. Совершенно не мой типаж. Мне больше лукошкинские девушки нравятся. Идет такая по улице, будто плывет, а талия тонюсенькая, а вот то, что ниже и выше, совсем даже наоборот, но без излишеств. И глаз радует, и руки сами тянутся. А это чернявые, ну, такой модельной внешности. Только у меня тут во дворце этой модельной внешности в виде скелетов на каждом углу по 5 штук. Да еще и в непосредственном подчинении персональный скелет имеется. Дизель, мда. Прошу прощения, это я увлекся немного. Организм у меня молодой, требует романтики, вот и заносит иногда. Точно, возьму отпуск и рвану в Лукошкино, познакомлюсь там с хорошей девушкой и снова прошу прощения. Так вот, еще когда эта девица мне кланялась, на голове у нее я ясно видел небольшие рожки. А значит, нечисть это. Не знаю уж, шамаханка или бесовка, или еще какая разновидность. Тут монстров хватает, но не человек точно. Я вошел в канцелярию. Маши не было. Дизель сидел на диване и сосредоточенно крутил костяшками пальцев кубик Рубика, который я им подарил. Бесенята Михалыча, Тишка да Гришка, дрыхли в моем компьютерном кресле, а сам Михалыч расставлял какие-то пузырьки, флакончики и баночки по столу, доставая их из небольшого сундучка. «Это что за мадемуазель к нам приходил, дед?» «То и надо». Михалыч как-то странно ухмыльнулся. «А это внучек от Кощея батюшки с порученицем. Извести дружка твоего, Лукошкинского, сыскного воеводу». «Да ты что, серьезно?» «Нет, шуточки тут шутю», — фыркнул Михалыч. «Ведь вот зелье сейчас сделаю, отведает его участковый, и все, пеките пирожки на поминки». Вот это мне очень не понравилось. Этот участковый, Никита Ивашов, был моим товарищем по несчастью, перенесенным своего мира в этот. Попав в местный стольный город Лукошкино, он быстро наладил милицейскую службу под эгидой царя Гороха и довольно успешно освоился тут. Приютила его баба-яга в своем тереме, на базе которого впоследствии и возникло первое лукошкинское отделение милиции. Я с ним встречался во время операции Кощея по выдворению с Руси адского демона Визельвула, и, честно скажу, и поработали мы вместе, и остались в хороших отношениях. Пусть мы и находились по разные стороны баррикад, так сказать, но личной вражды у нас не было. Почему по разные стороны? Ну, тут все просто. Он работал на стороне правопорядка, а я на стороне Кощея. А уж Кощей и правопорядок – это вещи несовместимые. Только вы не верьте всем слухам, что про Кощея ходят. Ну, это как всегда. от поедания младенцев до личного распятия Христа на одном столбе с Буддой и Моисеем за компанию. Кощей, в моем понимании ситуации, был эдаким мафиози государственного размаха. Весь теневой бизнес, все разбойнички, воры, мошенники и прочие лихие люди ходили под ним, и долю от незаконно нажитого отдавали ему регулярно и с радостью. Власть и богатство Кощей себе обеспечил. Когда Ивашов появился в Лукошкино, Кощей, не ища легких простых вариантов для нейтрализации участкового, таких как банальное убийство, хотя это было и несложно, пошел в своей борьбе другим путем. Он вытащил меня из моего мира, рассуждая, что эффективно бороться с милиционером сможет лишь его соотечественник из его же времени. Ага, в моем мире есть только милиционеры и терминаторы-убийцы, люто ненавидящие этих самых милиционеров. А скажем, скромный компьютерщик, сезонно работающий в геологической партии, существовать в природе не может. Как оказалось, еще как может. Кощей со своим планом сильно обломался, а я сильно обломался со своим миром. Как я тут пристроился на Кощеевой службе, это отдельный разговор. А возвращаясь к Ивашову, хочу только подчеркнуть, что так никто и не выяснил, кто и зачем затащил его в этот мир. По крайней мере, пока. Михалыч, а че это вдруг Кощей решил участкового прикончить? Не знаю, внучек. Поди пойми его, загадочного нашего. Только не ладно тут что-то. Хоть и не пойму, то ли Кощей батюшка опять план какой хитрый затевает, то ли девка ента, бесовка, что-то задумала. Ну, поверишь, Феденька, мутное это дело какое-то. Верю, дед. И что теперь? Вот так просто прикончит участкового и все? Запереживал о дружке своем, подмигнул Михалыч. И вовсе он мне не дружок, запротестовал я. Чуть сразу дружок. Просто тогда нам помог, да и вообще. Михалыч тем временем намешал в пузырек всякой гадости, взболтнул, посмотрел на свет и довольно крякнул. Вот ты знатная отрава получилась-то, хана твоему Никитке. Дед, как-то неправильно это. Все, что Кощей наш батюшка делает, все правильно, строго заявил Михалыч. И хорошо, что у него такой умелец, как я, есть. А кто-нибудь другой полезет к зелью, да испортит запросто. Вот смотри, внучек, если из энтового флакона капнуть две капли в зелье, то яд смертельный уже не смертельным станет. И не помрет твой участковый, а только поболеет крепко. Михалыч вдруг скинулся. Ух ты ж мне. Я ж там оладики на плите оставил. Сгорят ей-ей, сгорят. Он пошаркал к своей комнате, где держал небольшую печурку, а перед тем, как войти, обернулся. Не одну каплю, не три, а ровно две. Едва он скрылся у себя, как я подскочил к столу, схватил нужную склянку и с величайшей осторожностью отсчитал две капли прямо в яд. Отрава вдруг запенилась, забурлила, но тут же утихла. Я поставил склянку на место и отодвинулся от стола. Вовремя. Михалыч вошел в кабинет, сокрушенно качая головой. «Совсем старый у тебя дед стал, Феденька. Ну какие оладики, если мы их уж утром умяли? Пора мне на покой, как есть пора». «Ну, дед, ты скажешь, ты у меня еще ого-го. Любого молодца за пояс заткнешь». Михалыч довольно покивал, а потом внимательно взглянул на меня. «Оладики?» «Ну, началось. Дед, я ж только от Ивана Павловича, покормил он меня. Небось, лягушками и улитками пичкал своего французского меню. Тьфу! А я вот тебе оладиков». «Не надо, Михалыч, сыт я. Тогда и яишенки. Михалыч, с салом, да огурчиков соленых, да хлебца черного кусочек. Давай, Федь, ну немножко. Да некуда уже, мне бы еще для ужина силы поберечь». «Какой ужин? А обед? А полдник? Нет, внучек. Ты как хочешь, а я загубить твою организму молодую не дам. Вот сейчас щей, давай яичницу». Вот и славно, вот и молодец. И было это, как я уже говорил, 2 дня назад. А сейчас во дворце Кощея раннее утро. У Лукошкина, наверное, петухи пропели. А здесь петухов отродясь не бывает, даже на кухне. Потому что Кощей с ними не дружит. Но у меня есть свой личный будильник, скелет с гордым и логичным именем. Дизель. Каждое утро ровно в 6 часов, по приказу царя нашего злодейского, запускает дизель-генератор, от которого подается питание на мой компьютер. Генератор у меня тихий, а вот дизель громкий. Крутит он рукоятку с бешеной скоростью, и визг и грохот от его костяшек, трущихся друг от друга, стоит такое, что услышали бы лукошкинские живые будильники, петухи. Померли бы от зависти. Сколько раз я просил Кощея переприказать дизелю, чтобы он не запускался так рано. Ага, сейчас прямо сразу. Кощей только ехидно улыбается своим костлявым черепом, а я каждое утро вскакиваю, ни свет ни заря. Но сегодня разбудил меня не дизель, как обычно, а вопль Аристофана откуда-то снизу, а я аж подскочил на кровати, сонный и ничего не понимающийся. «Босс, не губи в натуре!» — завыл квадратный бес, стоя на коленях возле кровати и тряся маленькими рожками. «Аристофан, ты чего? Опять твои ребята в казино продулись, и надо идти выкупать их. Так и знай, не пойду. Не потому, что денег жаль, хотя и жаль, конечно, а потому, что я набрал в легкие побольше воздуха и заорал. «Достали вы!» «Не-не, босс!» — чуть не плача провыл Аристофан. «Казино — не вопрос, мы там сами, без базара, разрулим». Я откинулся на подушку. «Ну, что случилось?» «А чего он?» Бес хлюпнул поросячьим рылом и тоскливо протянул. «Хана нам, босс». «Нам это кому?» «И мне тоже. Вы что, паразиты натворили? Агриппине Падловне, главбуху нашему, квартальный отчет испортили?» «Не? У Кощея коньяк выпили, а вместо него чернил налили?» «Тоже нет. Доспехи его металлолом сдали, а царю-батюшке теперь воевать не в чем, и он велит вас в тронном зале вместо люстры подвесить с факелами в руках, а меня заодно с вами? Что ты, босс, ты у нас фартовый по жизни, а вот меня с братвой он в Лукошкино загоняет меч стырить из подземелья царского. А там охрана, босс, там стрельцы-звери такие, бердышами живо нам хвосты под ноль сравняют. Защити босса, за мной не пропадет. Он это Кощей?» Аристофан горестно кивнул. «Как вам утро начинается? Весело?» «А я уже почти привык на Кощеевой службе к такому. Я закрыл глаза. Ничего не хочу. Отстаньте от меня. Дайте поспать. Утомленному организму бедного компьютерщика нужно не 8 положенных часов сна, а 9, лучше 10, 11, 12. Хрррр. Босс! А что? Ну разве это жизнь?» А ведь где-то там еще какая жизнь. Лето, тепло, солнышко светит, птички орут, надрываются. Но это там наверху, а у нас под лысой горой, во дворце Кощея, как в загадке про елочку, зимой и летом одним. Только климат, а не цвет. Хотя, чего это я? Цвет тоже не менялся с последнего ремонта. А последний ремонт был, не знаю когда, но, судя по моим ощущениям, 1000, 2, 3 лет назад. А вот в своей канцелярии я планирую ремонт в ближайшем будущем. Нравится Кощей мусор и грязь в коридорах, и запах. Ну и на здоровье. А я свое рабочее место буду содержать в чистоте и комфорте. Тем более, что для этого не надо ничего самому делать. Дал распоряжение своим сотрудникам, и все. Ну не все, конечно, еще упроси их, уговори, заставь, в конце концов. Босс, а босс? Продолжал ныть Аристофан. «Я же не без понятия, я же отблагодарю, ну, в натуре, спаси, а?» «Все, сон загублен окончательно, придется вставать». Аристофан, кстати, это начальник боевого отряда бесов, приданный мне в канцелярию для, ну, не знаю для чего, если честно, для престижа, наверное, и на всякий случай. Мы еще ни разу не использовали эту банду по назначению. Просто потребности в боевых или диверсионных действиях пока не было. И это радует». И сидят пока бесы в своей казарме, расположенной рядом с офисом канцелярии, и целыми днями режутся в карты, или, если заведутся деньги, то проматывают их в подвалах и в различных злачных заведениях. Единственная польза пока от них – поддержание чистоты в нашем коридоре, за чем пристально следят Маша и мой Михалыч. Вот что, Аристофан, я напялил майку и джинсы. Я схожу к Кощею-батюшке, узнаю, что он там еще придумал. А ты пока сиди в казарме со своими архаровцами и не паникуй. Понятно? В натуре, босс, закивал Аристофан и исчез наконец-то из моей комнаты. Может, еще поспать? Ну, тут, словно в ответ на такую дельную мысль, за стеной завыло, заскрипело и по ушам ударило ультразвуком. Дизель запустил генератор. Я кинулся из паленки, выходящий сразу в кабинет, и заорал. «Дизель, вырубай, вырубай нафиг, а то Маше скормлю». Уф, другое дело. Дизель виновато выглянул из своей комнатки и пожал плечами, мол, приказ свыше, он тут ни при чем. «Фи, месье Теодор», — пробормотала Маша, не отрываясь от очередного рыцарского романа. «Месье Теодор, пурква бы это я стала грызть кости». «Машуль, я резко поменял тему. Может, поможешь мне с ремонтом?» «Конечно, мон, ами Теодор», — отозвалась моя вампирша, перелистывая страницу и откусывая пирожка. «Вот только я с моим кнутиком увижусь и сразу же к вам ремонт делать. Вы ждите, месье, ждите. Для короткой справки. Кнутик – это в Машином изложении. Кнут Гамсунович Шпиц-Рутенберг. Немецкий посол при русском дворе. Большой поклонник Маши. И наоборот. Любовь у них. Машуль. Добавил я легкую приказную нотку в голосе, выбираясь в коридор, где напротив маячила дверь моей цели – ванной. «Ну, давай приведем канцелярию в порядок, а?» Маша только поморщилась, хотя и кивнула, мол, «Сделаем, сделаем, отвяжитесь только». Чтобы вам понятнее было, Маша – это моя персональная вампирша. Не в том смысле, что питается мной, а в том, что работает под моим чутким руководством. Хотя кровь мою пьет она регулярно. Образно выражаясь, конечно. На самом деле Маша ничью кровь не пьет, потому что вегетарианка. Да и вообще она совсем не Маша, а Марислава. Красивый такое, на мой взгляд, сербское имя, хотя Маша предпочитает называться на французский манер Марселиной. Это я ее сразу обозвал Машей из вредности. Ну и прижилось. Запутал я вас. Это я умею. Не переживайте, сейчас объясню. Марислава. Милая, 150-летняя, и давайте я цифрами, 150 лет. Нормально так? В общем, по нашему с вами счету, весьма пожилая, а по-вампирски совсем юная вампирша. Волей судеб попала к моему нынешнему работодателю Кощею, который исключительно в научных целях желает трансформировать ее в эдакого суперубийцу, напутал что-то в алхимических формулах и получил уникальнейший в мире результат – вампиршу-вегетарианку. Нобелевской премии на него нет. Вот так и появилась в моей канцелярии очаровательная сотрудница с принципиальной готической внешностью, которую Кощей не знал, куда пристроить после своих экспериментов, и с радостью отдал мне. О чем я впоследствии не пожалел. Хотя иногда и готов был придушить Машу Кощеем, обмотав его костлявое тело вокруг ее нежной шейки. Ой, ну ее. Потом все равно заставлю ремонт делать. «Внучек, хватит плескаться!» — стукнул дверь ванной Михалыч. «Завтрак уже на столе. Давай-давай, шибче, остынет же». «Иду, дед, сейчас». Я еще раз окунул палец в толченый мел и протер им зубы. Нет тут зубных паст и зубных щеток, а зубам уход нужен. Это вам любой стоматолог скажет. Стоматологов тут тоже нет, как вы понимаете, поэтому за зубами я слежу тщательно. Да и пример был наглядный пару недель назад. У Змея Горыныча средняя голова зубом маялась. Я уж и насмотрелся, и наслушался. Ну все, с водными процедурами окончено. Пойду отдаваться в цепкие лапы Михалыча. Сейчас начнется откармливание исхудавшего Феденьки на нелегкой Кощеевой службе. У Михалыча голодать не получится, не захочешь, а впихнет еду. А будешь возмущаться, так насильно кормить будет. Да еще и ручкой швабры поглубже пропихивать и утрамбовывать. Шучу, конечно. Но и не так, чтобы сильно шучу. «Садись, садись, внучек», — засуетился мой дед, едва я вернулся в канцелярию. «Вот тебе от Ивана Павловича привет. Жареные колбаски вкусные. А к ним он тебе опять мешанин-то понаделал вашу бусурманскую». Иван Павлович — это, как я уже говорил, шеф-повар во дворце. На самом деле он француз Жан-Поль де Бац, но у нас его имя быстро переделали на русский манер, а он и не против. Мы с Иван Павловичем в дружбе. Как сойдемся, так часами можем под французский коньячок, да с интересными закусками обсуждать различные блюда из моего времени. А эта мешанина, про которую дед упомянул, это наш очередной гастрономический эксперимент. Рассказал я как-то Иван Павловичу об оливье да майонезе. Он и загорелся. Вот только идеал достигнуть никак не можем. Ну чего задумался-то, внучек? Остынут же эти колбаски-то. Колбаски пахли одуряюще. Я схватил вилку, воткнул ближайшую ко мне колбаску и из нее брызнул во все стороны горячий сок. Красота. А вот с оливье опять неудача. Сам состав уже близок к идеалу. Вместо колбасы курятина, но это вполне подходящая замена. Зеленого горошка так и нет, но Иван Павлович закатал несколько банок к Новому году, а вот майонез, ну, никак у нас не получается. Будем продолжать опыты. «Михалыч», — прочавкал я тут подумал, надо бы нам ремонт сделать в канцелярии. «Ты кушай, внучек, кушай. На, вот, кваском запей». «Ремонт, говорю, хороший квас с брусничкой. Стены все ошарпаны. выпрошу Иван Павловича изюму, ведь какой ядреный квасок заделаю. Потолок кривой и уже черный почти. У меня закваска, внучек, уж с того года сохранилась. Хорошая. Двери в спальне совсем гнилые. Да сдался тебе этот ремонт, рявкнул, не выдержав дед. 1000 лет дворец стоит, и без всякого ремонту. Дел у нас столько, а ему ремонт. Да еще слово какое выдумал. Ремонт. Тьфу. Михалыч вдруг оказался очень занятым по жизни принципиально. Оладики мне сделать, это он всегда пожалуйста, с удовольствием. А вот самому обои поклеить, да и бесенят своих, Тишку да Гришку, для ремонта выделить, это фигушки. Маленькие они еще. Ага. Как слив из царского, пардон, туалета переправить в тронный зал и залить его, еще раз, пардон, фекалиями, так им сил хватает. Запрячь 3 скелетов, таскать корыто и рассекать в нем по коридорам тоже ума хватило. А как потолок побелить в родной канцелярии, так маленькие они. Ну, Михалыч, вот вредный ты у меня, Федька, ну нудишь и нудишь. Да сделаем мы тебе твой ремонт. Вот с делами разберемся и сделаем. Поставил задачу, и все сразу кинулись выполнять. Это не про канцелярию. Тут люди творческие. Надо сначала обдумать хорошенько, прикинуть как что, а главное, морально созреть. И какие-то у нас дела, Михалыч? Беснятам твоим новые штанишки пошить? Или Маше пирожков нажать, чтобы любовные романы лучше проскальзывали? Фи, месье Теодор. Тут же откликнулся Маша с дивана. А с чем пирожки? А ты, внучек, про Аристофана забыл? Отмахнулся от вампирши дед. Шо он тут все утро завывал? Ох, точно. Надо же к Кощей пойти разузнать, что он там опять затевает. Ладно, я тогда к царю-батюшке пошел. А вы тут прикиньте-ка все-таки, что нам для ремонта надо. Ну, там материалы, смету набросайте. А я потом ее отнесу Агриппине Павловне в бухгалтерию. Маша помахала мне ручкой, а Михалыч распахнул дверь, выпроваживая поскорее, пробурчал. С катертью дорога.